А во, так они, получается, проклятые. Прямо чувствуется, что эти вещи из тех, что навлекут беду, если неудачно пропустить удар. И все-таки этот тип мерзавец. Такими штуками можно не только на противника, но и на себя проклятие наложить. Ха! Феодал размахнулся и ударил кнутом одного из стражников. Доспех бедолаги погнулся, а сам он упал на пол, отплевываясь кровью. Эти кнуты очень опасны. Если не соблюдать осторожность, нам придется туго. Правитель сама, что вы стоите? Немедленно убейте демона, считая его приспешников. Ты так точно. Стражники тут же накинулись на нас. Один из них размахнулся мечом, кинувшись к Рафтели. Не мешайте. Рафтелия прогнулась в спине, меч пронесся в волоске от нее, а затем она, улучив момент, махнула клинком снизу вверх. Выбитый из руки стражника меч воткнулся в потолок, а, воспользовавшись замешательством стражников, мы распинали их по сторонам и побежали на феодала. Бесполезные растяпы, на войне бы вас уже убили. Выругался феодал, замахнулся кнутами и попробовал попасть ими по Рафтели. Та уклонилась от атаки и нацелила меч на противника. Каха. Однако, хоть она и уклонилась, кнут зацепился за стоящий в комнате стол, и его кончик полетел к спине Рафтели. Какой ловкий тип. Видимо, он хорошо натренирован использовать кнут в замкнутых пространствах. Не позволю. Эрстшилд. Поняв направление движения кнута, я оградил Рафтелию от него. Не мешай. Каха. Кнут вновь изогнулся, обогнул щит и продолжил полет к Рафтели. Извивается, как настоящая змея. Кнут зацепился за меч Рафтели, а затем попытался обвиться и вокруг руки. Рафтелия немедленно выпустила клинок и отпрыгнула. Хо, вижу, сноровки тебе хватает. Но ты ведь не думаешь, что сможешь одолеть меня голыми руками? Голыми руками, конечно, руки у Рафтелии довольно сильные, но я сомневаюсь, что она справится с феодалом без оружия. Он довольно крепкий. Феодал подобрал клинок Рафтелии кнутом, а затем размахнулся им. Рафтелия изогнулась, уворачиваясь от клинка, а затем сняла с пояса второй меч магический, но лезвие пока не призвала. Магический меч – образец, подаренным нам дядей-оружейником. Он способен превращать ману в лезвие. У меня есть еще вот это. Феодал язвительно заулыбался. И что ты этим игрушечным мечом сделаешь? Вот только он забыл одну важную вещь. Я не собираюсь просто смотреть на их бой. Не думай, что это будет так просто. Я схватил кнуты. При этом я сразу ощутил руками что-то странное. Затем по ним полилась боль, словно от ожога. Как я и думал, это оружие проклято. Глупый герой щита. Зря ты схватил мои кнуты. ХМПФ. Такая атака меня не остановит. Да, кнуты обжигали меня, но эту боль я выдержу. Зато пока я держу их, я могу атаковать. Рафтели активировала лезвие магического меча и нанесла диагональный удар. Оп, феодал, не выпуская кнутов из рук, отпрыгнул назад, уворачиваясь от клинка. Ты довольно быстро. Однако, до меня тебе далеко. Этот тип удивительно силен для толстяка. Если он смог одним ударом избавиться от своего стражника, то мог бы в одиночку расправиться с волной. Я вопросительно посмотрел на Милти и красавчика. Этот человек когда-то давным-давно сражался плечом к плечу с моим отцом в войне против полулюдей. Понятно. Значит, он бывший военный, тогда ничего странного в том, что у него есть познание в боевых искусствах. Она упомянула, что он сражался против полулюдей. Мы в основном деремся против монстров, поэтому разница в опыте дает о себе знать. Не думайте, что сможете одолеть меня просто потому, что остановили мои кнуты. Я бы мог сказать тебе что-то в таком же духе. Да, я могу лишь защищать, но теперь Рафтелия может атаковать тебя, пока ей не надоест. ХМПФ, жалкой прислугой получеловеком ты меня не напугаешь, как ни старайся. Рафтелия, есть. По моей команде Рафтелия кивнула и вскинула меч. Его лезвие вспыхнуло с новой силой. Фира, воскликнула Рафтелия. Что? О, мне нужны ваши смелти заклинания, чтобы победить этого человека. Хорошо, о, давай, Мелтян. Ну ладно. Сначала Мелти нерешительно смотрела то на меня, то на аристократа. Но затем она отбросила сомнения, кивнула и сосредоточилась. О, так вот оно, промывание мозгов демона щита. Как низко использовать вторую принцессу Милти в качестве пешки? Нет, мои мозги никто не промывал. Как принцесса, я решила, что ты заслуживаешь наказания за неподобающее поведение, глупцы. Хорошо, я начинаю. Фиротян, мы в помещении, и если ты применишь слишком сильное заклинание, все мы под него попадем. Будь осторожна. Угу, ладно. Как источник силы, Я повелеваю, расшифруй законы мироздания и выстрели в сие залпом воды. Свайтаквашат, как источник силы, Фира повелевает, расшифруй законы мироздания и разрежь сие яростным воздушным клинком. Свайтвингхаттер 1 Милти и Фира зачитали заклинания практически одновременно. Из руки Милти вылетел водяной залп, а из руки Фира – воздушный клинок, и оба они имели целью своей феодала. ХМПФ. Черт, аристократ смог вырвать из моих рук один из кнутов и сбить им водяной залп, а от магии Фира он просто увернулся. Сейчас, воспользовавшись моментом, Рафтелия побежала к феодалу, выставив перед собой клинок. «Так просто вам меня не одолеть, он же сразу замахнулся на нее кнутом, и не надейся». Я шагнул вперед и снова схватил извивающийся кнут, продолжая держать второй. «Что? Ди-е-е-е-ей!» — воскликнула Рафтелия в тот же самый момент. Одновременно с этим она подкинула ногой упавший меч стражника и метнула магический меч в грудь феодала. Магический меч наносит урон мане противника. Недавно Рафтелия смогла с его помощью оглушить суку. Так что и на феодала он должен сработать. Кахай, это еще не все. Нет, вам конец. Я-а-а-а. Меч звучно и глубоко вонзился в плечо феодала. Ха-а-а-а. Ты, как жалкий получеловек, смеет ранить меня. Меня, выжившего в войне против полулюдей. Вы сражались в войне с полулюдьми? Вот и рассказывайте об этом на поле боя. Сейчас мы не на войне. Не позволю. Я убью вас, чего бы это мне ни стоило. Вы всего лишь трус, который сражается с теми, кто слабее вас. С какими полулюдьми вы сражались? Я знаю про детей и женщин, все они были слабы и беззащитны. Среди них не было ни единого бойца. А затем Рафтелия разогналась, разбила окно комнаты и вышвырнула феодала. Пронзивший плечо клинок она оставила в нем, а магический меч забрала. Ха-ха-а-а, чтоб тебя а-а-а. Я немедленно отпустил оба кнута и пронаблюдал за падением феодала. Еле успел, еще немного, и меня бы утянуло вместе с ним. А отряд демона щита одолел повелителя саму. Стражники от испуга разбежались. «Я обязательно верну наш флаг», — тихо проговорила Рафтелия, глядя на небо из окна, а затем подбежала ко мне. «Вы в порядке?» «Да, в полном. У меня все еще осталось немного святой воды, которой я лечил Рафтелию. Наверняка с таким проклятием она справится моментально». Я подошел к выломанному окну и окинул взглядом крыльцо особняка. Внизу лицом кверху лежал феодал. Он, наверное, умер. Судя по словам Рафтели, он мерзавец, убивавший рабов полулюдей, так что такой конец этот человек заслужил. Что же, теперь воспользуемся шумихой и сбежим. Перед этим, да, я помню, надо бы спасти рабов полулюдей, которых он наверняка держал в заточении. Если Рафтелия так сильно хочет этого, то почему бы не согласиться? Я повернулся к красавчику и попросил. Я слышал, этот тип любил держать у себя в подземелье рабов полулюдей и пытать их. Боюсь, в этой стране таких аристократов очень много. Рабов можно спасти, но нас преследуют. Если мы попытаемся сбежать с истощенными рабами полулюдьми, то не сможем их спасти. Я понимаю, это будет непросто, но ты не можешь помочь. Я полностью осознаю, что прошу очень многого, но это единственный способ исполнить желание Рафтели. С учетом всего произошедшего я сделаю все возможное, чтобы помочь вам. Красавчик мягко улыбнулся. Учитывая, что он до сих пор нам не врал, ему можно доверять. Не волнуйтесь, меня поддерживают много полулюдей, и они с радостью нам помогут. Надеюсь на это. После этого Рафтелия повела нас в подземелье. Дверь была заперта, но Фира выбила ее мощным пинком. Стоило нам войти внутрь, как мы ощутили страшную вонь. Я помню этот запах смерти, он доносился из того угла шатра работорговца, в который я не захотел идти. Это плохо, мне тут очень не нравится, недовольно заметила Фира. Милти выглядела испуганной, но твердо решила увидеть все сама. Нам сюда. В полумраке виднелись пыточные инструменты, а также истлевшие останки. Сколько же полулюдей здесь погибло? Когда я подумал об этом, Рафтелия подошла к маленькому скелету в углу комнаты, сложила перед собой руки и помолилась. «Рафтелия, это девочка, с которой мы играли в моей деревне. Ее звали Лифанатян, и она». Рафтелия со скорбью в глазах посмотрела на скелет, а затем спрятала лицо в руках. Похоже, это была ее подруга. Лифанатян всегда была бодрая и веселая, и она очень любила сказки. От этих слов Милти помрачнела. Еще бы, ведь она принцесса этой страны. Эта трагедия явно заставила ее задуматься. Некоторые вещи можно списать на волны, но не это. Этот человек просто пользовался тем, что среди всего творящегося вокруг хаоса никому нет до него дела. Все-таки нет в этой стране порядочных людей. Она была в разы женственнее меня и намного добрее. Ясно. От мыслей об участи подруги Рафтали волей-неволей загрустишь. Эх, если бы судьба сложилась иначе, и мы бы встретились, пока она была жива. Она мечтала выйти замуж за кого-то, похожего на героя щита саму. Но этой мечте не суждено было сбыться, и она скончалась в этом холодном месте, и от этой мысли моя ненависть к толстяку вспыхнула с новой силой. Наверняка она столько раз молилась о том, чтобы выжить. Но вместо этого ее ждала смерть в мучениях просто потому, что она человек лишь наполовину. Я даже представить не могу, что она пережила. По сравнению с ними мне вообще грешно на жизнь жаловаться. И все же я хочу ей кое-что сказать. Мы отомстили за тебя. Что будешь делать? Заберешь с собой? Пусть от нее остался только скелет, но она заслуживает того, чтобы ее хотя бы похоронили нормально. Да я не могу оставить ее здесь. Да уж, мы молча сложили останки в мешочек. Ты нашел рабов? Нашел, ответил красавчик из глубины подземелья. Закончив собирать, мы отправились вглубь подземелья, где отыскали единственного раба. Все его тело покрыто шрамами. Его явно жестоко пытали. Взгляд совсем не живой. Уши и хвост у этого раба, как у собаки. На вид мальчику лет 10. Впрочем, хоть это и мальчик, выглядит он прямо-таки очаровательно. Хотя, в 10 лет мальчики еще могут быть похожи на девочек. Кто вы такие? Этот голос. Кто ты? Ты его знаешь? Да. Это ведь ты, Килкун? Кто ты? Почему ты знаешь мое имя? Ты забыл меня? Я, Рафтали, только выросла немного. Мальчик по имени Кил удивленно поднял голову. Ты врешь. Рафтали Тян была еще меньше меня, и уж точно не настолько красивой. Правда, я считал ее милой. Кил свесил голову так, словно говорил о мертвеце. Тебе наверняка сказали войти ко мне в доверие. Меня так не проведешь. У него мутные глаза, на лице застыло выражение отчаяния. Он напоминает мне Рафталию при первой встрече. Хорошо, давай я докажу тебе, что настоящее. За 2 месяца до катастрофы, Килкун, мы с тобой пошли в море, чтобы найти красивую ракушку и подарить ее моему папе на день рождения. Ты едва не утонул, но сестренка Садина спасла тебя. Видимо, воспоминания из детства. Я невольно улыбнулся. Действительно, только Рафтали, участвовавшая в этих событиях, может о них знать. Как там его, Кил? Наверняка теперь он понял, что перед ним настоящая Рафтали. Так ты и правда, Рафтали Тян? Удивленно спросил Кил, окидывая взглядом Рафталию. Именно. А еще помнишь, когда ты наелся ядовитых грибов, у тебя разболелся живот, но упорно пытался скрыть это от остальных. А когда я поняла, в чем дело, потребовал, чтобы я никому не говорила. Корчись на земле, ага, хорошо, я верю. Это ты, Рафтали Тян. Наконец, Кил признал Рафталию. Рафтали Тян, как ты стала такой взрослой и красивой? Хоть все и знают, что полулюди быстро взрослеют с набором уровней, трудно не удивиться, когда видишь это своими глазами. Я тоже изумился, когда маленькая Рафталия так выросла. А уж теперь, когда можно сравнить ее с ровесником, тем более. Ты знаешь, я стал рабыней на Афуми Самы, вернее, героя щита Самы. Кил перевел взгляд на меня, но, похоже, он настолько истощен, что не может сфокусироваться. Он меня вообще видит? Я достал из кармана лечебную мазь и попытался использовать ее. Не трогай меня. Все хорошо, успокойся. Тебе станет легче. Далее, питательная добавка. Я понимаю, что нехорошо попусту тратить лекарства, но не могу же я бросить кого-то, кто так страдает у меня на глазах. Пусть я и не такой добрый, как говорится в слухах о святом, но для друга Рафтали можно сделать исключение. Поначалу Кил отказался от лекарства, но затем, видимо, сдался и нехотя выпил его. У моего щита есть множество необычных свойств. Например, он повышает эффективность лекарств. Вот и сейчас этот эффект тоже проявился. В таких ситуациях мой щит очень даже полезен. Лицо раба порозовело. Видимо, ему полегчало. Конечно, лечебные заклинания не всесильны. Большая часть ран затянулась, но истощение осталось. Однако Кил понял, что его спасли, и от усталости сразу же заснул. «Моя страна позволила этому случиться», — мрачно проговорила Милти. «После того, как я столько времени провела за границей, наблюдая за работой матери, я думала, что понимаю и людей, и полулюдей. Но этого я не понять, не простить не могу. Нет, ты закати истерику и кричи, что ни за что не простишь, иначе на тебя не похоже. Я на самом деле не такая». «Кем ты меня считаешь, Наофуми?» На этом месте Милти опомнилась и тут же прикрыла рот ладонью. Истеричной Милти, у которой от ярости краснеет лицо. «Что ты сказал?» «Ладно, нам не стоит долго тут засиживаться, уходим». Красавчик вызвался понести тела на себе, и мы покинули это место. Мы продолжили разговор, когда поднимались по лестнице. Наша первоочередная задача – покинуть город. Однако такой толпой мы на спине Фира не уместимся. На ней и втроем ездить тяжело, а уж впятером точно не получится. Наверное, стоит сначала отправить на ней Феодала саму, Килкуна и Милтитян – хороший вариант. Наверное, нам придется опять прыгать через стену. На входе в город какая-то шумиха. Видимо, туда лезть не стоит. И тут я заметил перед собой кровавый след, ведущий во внутренний двор. Я посмотрел туда и... что-то случилось. Я молча указал на двор. Рафталия поняла, в чем дело, и кивнула. Хе-хе, ха-ха-ха, я больше не собираюсь ограничивать себя в средствах вашего убийства. Феодал, каким-то образом переживший падение со второго этажа, стоял и недобро улыбался. Черт, вот же настырный. Он заливал хлеставшие из плеча кровью надгробие и зачитывал какое-то заклинание. Плохо дело. Килл, все еще его раб. Толстяк вполне может его убить. Что же делать в конце концов? Он ведь старый друг Рафтали, которого она наконец-то спасла. Если его убьют, все пойдет прахом. Хотя рабская печать работает не от магии, а от приказов. А если бы он хотел убить его, эта опция находится в настройках печати в статусе. Получается, он делает что-то другое, его нужно немедленно остановить. Взволнованно сказал красавчик. Что такое? Герой щита сама, вы слышали легенду этого города? Если ты о том, что тут что-то там победили или запечатали, то да, да. Говорят, что печать, в которую герой сама прошлого заточил монстра, находится где-то внутри города, добавила Рафталия. Что-то у меня очень нехорошие предчувствия. Неужели она? Да. Знать этого города из поколения в поколение передает надгробие, служащее монстру печатью. И дальше можно не слушать. Этот тип пытается снять печать. Отойдите. Хорошо. Выгнав красавчика Кила из внутреннего двора, мы приблизились к заклинающему печать толстяку. Вот мы и снова встретились, демон щита. Громко воскликнул он с безумным взглядом. Я не знаю, что это за печать, но прекрати сейчас же. Рафталия и Фира уже приготовились к бою. Сейчас мы не в комнате, поле боя куда просторнее. Вы уже опоздали. Этот город так и жил бы в мире и спокойствии, если бы вы не приехали в него. Мире и спокойствии, если бы ты по своей прихоти не похитил Милти, этого бы не произошло. Это твоя вина, демон щита. Я не собираюсь слушать бредни надменного труса, издевающегося над беспомощными. Не знаю, что запечатывает это надгробие, но процесс нужно как можно скорее остановить. Лишние бои нам не нужны. Будь на моем месте другие герои, они наверняка бы обрадовались возможности поживиться редкими ингредиентами, но я не собираюсь будить лихо. Я не трус. Полулюди, презренные животные, они заслуживают смерти. Все, я окончательно перестал его понимать. До этого я еще думал, что можно понять человека, получающего удовольствие от причинения боли кому-то ненавистному, но если он желает им смерти, то тут я бессилен. И ладно бы он хотел убить кого-то одного, но я совершенно не понимаю того, что он стремится убить абсолютно всех полулюдей. Как бы там ни было, я не знаю, что он собирается сделать. От одного взгляда на это надгробие у меня мурашки по коже. Мы должны немедленно остановить его. Я шагнул вперед и попытался было применить навык, чтобы обездвижить толстяка. Но тут надгробие раскололось и разрушилось. Мне уже все равно. Если я убью демона щита, Господь благословит меня. Ха-ха-ха-ха. Феодал смеялся так, словно это не было не надгробие, а игрушка, но тут задрожала земля. Что за? Что же? Громи и разрушай, запечатанное чудовище. Истреби демона щита. На землю внутреннего двора с небес пролился фиолетовый свет. Я поднял голову и увидел, что запечатанное создание появляется из разлома, напомнившего о волне. Господин сама. Все перья на теле Фира встали дыбом, а сама она смотрела вверх, не в силах отвести глаз. Че, что это? Первыми из разлома показались ноги, судя по острым когтям, принадлежащие рептилии. Затем тело, покрытое крепкой шкурой, и, наконец, голова с огромными, яростными глазами, да челюстями, явно способными разжевать металл. Из разлома появился 20-метровый хищный динозавр. Примечание: крылорез 2. Том 4, глава 3, Тираннодракон Рекс, эй, в небе неожиданно возник динозавр, драконом его никак не назвать, тут налицо все признаки динозавра, конкретнее, он напоминал тираннозавра Рекса только гораздо больше и куда злее с виду, это и не монстр даже, просто динозавр, и он как раз выбрался из разлома в пространстве и приземлился на крышу особняка, ха-ха-ха, да славится наш Господь. Под тяжестью гигантской туши особняк разрушился почти мгновенно, и, вместе с этим, динозавр раздавил толстяка, глаза которого казались уже совершенно безумными, так и помер фанатиком, но под конец все же добавил хлопот, и как нам это чудище валить, всем временно отступить, Фира, ты меня поняла, угу, Фира тут же усадила на себя спрятавшихся за дверью внутреннего двора красавчика Кила и помчалась прочь. Мы с Рафталией и Милти дружно кинулись через внутренний двор к выходу из особняка. Гео! Гигантский яростный динозавр с легкостью крошил особняк. Я понимаю, что это параллельный мир, но тут что, даже динозавры есть. Я думал, что раз они мне пока не встречались, то их тут и нет. Хотя, если хорошенько подумать, раз тут есть драконы, то и в динозаврах нет ничего удивительного. К тому же драконы от динозавров недалеко ушли. Он ведь просто хотел одолеть на Афуме. Зачем призывать такое? И правда, замечу, что методы надо выбирать аккуратнее. Он что, готов целым городом пожертвовать, чтобы не проиграть герою щита? Другими словами, поражение герою щита для него хуже смерти. Насколько же он меня ненавидит? Поспешите, или он нас догонит. Рафталия совершенно права, Фира. Что о? Увеличься в размерах, чтобы мы все на тебя залезли. На Афуме, я все понимаю, но ты просишь невозможного. Нет-нет, я верю, что Фира сможет. Ты сможешь, Фиротян? Кстати, может, Фира и правда сможет. Фира вместе с красавчиком и Килом бежала рядом с нами. Но, я не могу устать настолько большой. Ясно. Ну, неудивительно. Может, смогу, когда подрасту. Может быть, так ты еще растешь, что ли? Я же говорила, что это невозможно, но ведь здорово было бы, если бы она смогла. Гео! Милти обернулась, затем посмотрела на меня и быстро закивала. Динозавр преследовал нас, видимо, принял за убегающую добычу. Сейчас не время разговаривать. Такими темпами мы станем его ужином. Земля дрожала под ногами, динозавр топотал за спиной, прямо сцена из фильма. Оказалось, что бежать, пока у тебя земля под ногами содрогается от веса динозавра, не легче, чем во время землетрясения. Теперь я понимаю тех ребят из фильмов, которые во время погони умудряются упасть. Не думал, что просто убегать настолько тяжело. А если споткнешься, все пропало. Сейчас нам пока помогает то, что динозавру мешают остатки особняка. Но когда он окончательно разберется со стенами, мы сможем полагаться только на Фира. Что будем делать? Сражаться? Здесь, посреди города. Ты хоть представляешь, сколько будет ущерба? Да, но, не знаю, сможем ли мы победить его, но одним бегством мы ничего не решим. Ну, обычно в таких случаях принимают бой в каком-нибудь безлюдном месте, куда никого не эвакуируют. Мы как раз выбежали из особняка. Прохожие вокруг понемногу начинали паниковать. Интересно, поскольку я здесь, не будут ли потом рассказывать, что это происки демона щита? Плохо дело. Если Ренна и Цуки не поленятся разобраться в случившемся, у них будут неопровержимые доказательства против меня. Динозавр озирался по сторонам, словно потеряв добычу из виду. Я уже было понадеялся, что мы воспользуемся этим замешательством и сбежим, но тут динозавр почему-то посмотрел в нашу сторону. Что-то мне это очень не нравится. А, имя высветилось. Похоже, его зовут Тираннодракон Рекс. В груди динозавра что-то засветилось, и вместе с этим засветился живот Фира. Слушай, Фира, что о, ты не думаешь, что внимание этого чудища к нам как-то связано с твоим светящимся животом? Я думаю, эта ящерка нацелилась на меня. А раз так, Фира, то выведи его из города. На Афуме, только не говори, что ты решил бросить Фира. Нет, я прошу ее отвезти чудище в безлюдное место, а затем вернуться к нам. Но ведь он находится на Фиротян. Я не думаю, что он от нее отстанет. Может быть, я надеялся воспользоваться скоростью ног Фира, но на роль приманки она не годится, что ли? Нет, я хочу быть с господином самой. На Афуме сама, пожалуйста, не требуйте от нее невозможного. Хорошо, но тяжело вам с героем щита самой, вклинился красавчик, будто здесь и нет меня. Как бы там ни было, если он преследует Фира, то нам, Похоже, ничего не остается, кроме как вывести его за городскую стену и сразиться. Трудно предсказать масштабы последствий, если мы решим сражаться посреди города, а ближайшие ворота, как ни странно, совсем рядом. К тому же, Фир может перепрыгнуть через стену. Короче, мы собираемся вывести его из города из соображений безопасности. Что насчет вас? В идеале нам стоит разделиться, обратился я к красавчику Эмилти. К Килу обращаться бесполезно, он без сознания, но тащить его с собой мы не можем. Пожалуй, я возьму этого мальчика и сбегу, но сначала займусь эвакуацией. Сможешь? Как я понимаю, тут полулюди из моего города. Проблем не возникнет, я думаю. С этими словами красавчик спустился со спины Фира. Прости, что пришлось тебя здесь бросить. Ничего страшного, все это случилось из-за тех хлопот, что я причинил вам, герой сама. Не беспокойтесь. Хорошо, как скажешь, а ты что решила, Милти? Естественно, я пойду с тобой, на Афуми. Было бы неплохо, если бы она смогла укрыться в доме красавчика. Изначально она и вовсе планировала вернуться оттуда к королю-подонку, но если в итоге ее поймает очередной знатный тип, и ее жизнь окажется под угрозой, то, в принципе, особой разницы между этим и путешествием со мной незаметно. Значит, договорились. Обронил Кил и открыл глаза. Видимо, сознание до сих пор путанное, поскольку он никак не может сфокусироваться. Он с трудом протянул руку к Рафтели. Кил-кун, случилось кое-что ужасное, и нам нужно отвести опасность. Обещай, что выживешь. Хорошо. Рафтелиатян, нет, не ухо. Кил-кун, не волнуйся, я иду делать то, что должна. И вот увидишь, однажды я обязательно верну наш флаг. С этими словами Рафтелия сняла браслет, который я когда-то ей сделал, и передала Килу. Идемте, на Афуми сама, пока он не причинил еще больше вреда. А ты и правда отдашь ему браслет? Я должна была задать этот вопрос вам. Простите. Нет, что ты, это твоя вещь, Рафтелия. Делай с ней, что хочешь. Скорее всего, она сделала это, чтобы подкрепить свое обещание. И раз так, то я ей ничего не скажу. Кил-кун, до свидания. Нет, Рафтелия-тя. Гяо! Рев тиранодракона резал слух. Мы тут же бросились бежать, и я не услышал, что хотел сказать Кил. Вперед, есть, так точно, мы дружно разбежались. Поступь преследовавшего нас динозавра не давала тишине никаких шансов. В сторону красавчика он даже не посмотрел. Мы оседлали Фира, пробежали по улицам, а затем перепрыгнули через стену. Гяо! Тиранодракон Рекс погнался за нами и пробил в стене дыру. Мы выбежали в ночные луга. За нашими спинами дымился город. Так, это не моя вина. Хочется верить, что не моя. Как я и думала, он побежал за Фира. И правда, на Афуми, нам нужно бежать, или он догонит нас. Знаю. Фира, беги быстрее. Сражаться нужно как можно дальше от города. Даже если мы начнем выигрывать, чудовище может пуститься в бега, а если попадет в город, то причинит еще больше ущерба. Поэтому мы вели динозавра за собой. Еще немного. Мы отбежали от города на такое расстояние, что теперь он едва виднелся вдали. Хорошо, скоро начнется бой. Вы все готовы? Да, я готова в любое время. С тобой, на Афуми, даже дополнительные жизни не помогут. Фира, ты знаешь, что делать. Угу, я не подведу. Начали. По моей команде Фира остановилась и развернулась. Тиранодракон Рекс бежал к нам, земля дрожала. Из его рта валил белый пар, а меж острых зубов стекала слюна. Пожалуй, укус такой пасти не выдержу даже я. Но я не собираюсь дать ему нас сожрать. Мы спешились с Фирой и приготовились к бою. Гяо! Динозавр попытался проглотить нас прямо на ходу, не сбавляя скорости. Не так быстро. Эрстшилд. Когда тиранодракон собирался уже укусить меня, я перегородил ему путь магическим щитом. Вспоминается битва с зомби-драконом. В тот раз получилось неплохо. Может и в этот получится? Раздался громкий ляск, и динозавр без особого труда раздробил зубами призванный щит. Но этим он слегка подставился. Тей, бой открыла Фира. Она изо всех сил пнула его вверх по нижней челюсти. Более того, сейчас она в когтях и бьет гораздо сильнее, чем во время битвы с зомби-драконом. Однако тиранодракон после ее пинка и не подумал запрокинуть голову, как это случилось с зомби-драконом. Ухо очень твердый. Будь осторожна. Во время битвы с зомби-драконом противник воспользовался ее уязвимостью после пинка и проглотил. В тот раз ее спасла беззубость дракона и прогнившие внутренности, но сейчас она так легко не отделается. Угу. Сразу после пинка Фира отскочила от тиранодракона, а затем, пользуясь своей скоростью, пробежала у него между ног, по пути пнув в живот. Ее боевые навыки значительно улучшились с прошлого раза. Свайта-квас-лэш. Милти нацелила свое заклинание на тиранодракона. В противника полетел клинок сжатой воды. Дией. Рафталия резко приблизилась к врагу, вложила ману в меч и нанесла удар. Клинки Милти и Рафталии вонзились в чудовище с приятными звуками, но тиранодракон слишком огромный, такие раны его не убьют. Господин сама, площадку. Понял. Эрстшилд. Секандшилд. Я создал рядом с тиранодраконом два магических щита. Щиты, создаваемые моими навыками, существуют 15 секунд. Мне кажется, что это мало, но для быстроногой Фира. Тей. И. То. Фира пользовалась магическими щитами, словно опорами, кружа вокруг тиранодракона и постоянно пиная его. Гео. Естественно, тиранодракона это раздражало, он ревел, крутил головой и размахивал хвостом. Фира успела увернуться до того, как ее заденет. Зато теперь в опасности оказалась Рафталия. Я выступил вперед и принял удар хвостом на себя. Гха. Эннафуми сама. Тяжелый удар. Выдержать я его могу, но если он хвостом так бьет, то сил пережить укус мне наверняка не хватит. Плохо дело. Благодаря неторопливости противника мы, пусть с трудом, но все же можем сражаться. Однако нам недостает решительного преимущества, которое помогло бы одолеть его. Фира отлично водит его за нос, но если даже у нее не хватает сил для решающего удара, то у Рафтали тем более не хватит. Магия Милти не настолько сильна, чтобы ожидать от нее многого. Она может поддерживать Фира заклинаниями, но на смертельную рану противнику ее не хватит. Будь здесь игра, мы бы наверняка в конце концов истощили шкалу здоровья противника и победили бы, но, увы, это не игра. Когда монстры понимают, что проигрывают, они сбегают. Конечно, нас бы его бегство спасло, но если он убежит куда-то, где живут люди, будет катастрофа. К тому же, как я убедился во время атаки хвостом, он очень силен. Вряд ли кто-то кроме меня сможет выдержать его удары. В худшем случае придется положиться на щит гнева. С ним я наверняка стерплю его атаки, да и контратаковать смогу. Щит гнева – сильнейший и опаснейший из всех моих щитов. Его породила моя ненависть к этому миру, и впервые я применил его, когда подумал, что зомби-дракон убил Фира. Когда я использовал его, мое сознание застлало ярость, и я обезумел. Из-за этого я проклял пытавшуюся спасти меня Рафталию, причем довольно сильно. Этот щит дает огромную силу, но велика и расплата за его использование. Его нельзя применять бездумно. Но факт в том, что если бы я не пользовался им в самые критические моменты, то не дожил бы до сегодняшнего дня. Я в порядке. Хорошо, тогда я продолжаю. Будь осторожна. Есть. Рафталия взмахнула клинком, атакуя тиранодракона. Но результат оставлял желать лучшего. Фира тоже бьется изо всех сил, но я не уверен, что она долго протянет. Выносливость ведь не бесконечная. Я не знаю, сколько выносливости у тиранодракона, но никак не меньше, чем у нас. Такими темпами в скором времени он отыщет брешь в нашей обороне, и мы попадем в очень неприятную ситуацию. Мне все-таки придется это сделать. Не знаю, повлияло ли так ядро гнилого дракона, но в определенный момент щит гнева эволюционировал и обзавелся цифрой 2. Из-за этого, когда я активирую его, проглотившее ядро гнилого дракона Фира приходит в неистовство. Похоже, остается лишь пойти ва-банк, Наофуми. Что? Ко мне обратилась Милти, стоявшая позади. Может, из-за того, что она стоит в тылу, она видит что-то, чего не вижу я. Вокруг происходит что-то странное. После слов Милти я огляделся по сторонам, и тогда я услышал вдали гвакающие голоса. Что это? Вокруг нас летали огоньки, напоминающие светлячков. Фира приставила крыло к голове, словно вслушиваясь. Что такое? Это я слышу голос, который говорит: «Я скоро буду, ждите». Кто это? Не знаю. Они говорят, что во время битвы с тиранодраконом что-то начало происходить. Стоило мне задуматься об этом, как по сторонам начал озираться и сам динозавр, видимо, тоже что-то заметив. Наофуми. Что? Вокруг нас подняли барьер. Барьер? Угу. Ты же тоже видишь его, правда? Он похож на туман вдали. Я вгляделся, и действительно, плотный туман кругом очерчивал место боя, закрывая от глаз происходящее снаружи. Мне кажется, это крайне мощный барьер. Что это такое вообще? Существует легенда про живой лес-лабиринт. Говорят, в нем хранится снаряжение, собранное древними героями. По легенде, этот лес окружает магический туман, который не дает людям приблизиться к нему. Интересные ты вещи знаешь. Моя мать любит такие истории, и однажды даже ходила в этот лес. И действительно, в тот раз все точно так же заволокло туманом. Я очень удивилась. Так это означает, что теперь мы не сможем сбежать, даже если захотим. Когда ты попадаешь в этот туман и бродишь по нему, то неизбежно возвращаешься туда, откуда пришел. Я уверена, что кто-то специально заключил нас в этот барьер. Заключил в барьер звучит зловеще. Мне сразу же представилась сцена с убийцами, подосланными сукой и подонком, окружившими нас и ждущими, пока мы погибнем в бою с тиранодраконом. Короче говоря, теперь отступать нам некуда. Я огляделся по сторонам. Все растения вокруг нас слабо фосфорисцируют. Что, черт побери, происходит? И тут я увидел, что к нам бежит целая стая филариалов. Филариалы со всех сторон. От этой картины можно умом двинуться. Ух ты, филариалы. У Милти от радости загорелись глаза. Чертова филариаломанка. Сейчас не время радоваться. Гео. При виде происходящего тиранодракон взревел и возобновил атаку. Каха, других вариантов нет. Я протянул руку к щиту, намереваясь активировать щит гнева. Нет. Протянутую к щиту руку пронзила болью, словно ее попытались отбросить обратно. Я увидел, что щит слабо засветился. Вообще, мне даже не нужно прикладывать руку к щиту, чтобы изменить его. Я снова попытался активировать щит гнева, но превращение заблокировано из-за постороннего вмешательства. Перед глазами неожиданно появился текст, а щит гнева не включился. Вместо этого появился таймер. Видимо, я смогу активировать щит, только когда он истечет. Кто здесь? Незнакомый мне голос заблокировал вызов щита гнева. С какой стати он решил помешать мне? Все хорошо, просто жди. Тебе не нужно полагаться на эту силу. Каха. То-о. Фира пнула тиранодракона в челюсть, приземлилась, а затем схватила меня с рафталии и отступила к Милти. Что такое? Разве не было команды отступить? Я не слышал. Это опять тот голос. Нас окружали филариалы. Им несть числа. Во тьме светилось столько птичьих глаз, что начинать считать их просто страшно. Что происходит? Из возможных объяснений, битва между стаями филариалов. А может, они пришли поохотиться на тиранодракона, или же они приняли появление Фира за посягательство на их территорию, и тут толпа филариалов разошлась в стороны, словно море перед Моисеем. 2. По живому коридору величественно прошагал филариал. Он похож на заурядного филариала, но цвет у него небесно-голубой, и он чем-то напоминает Фира в форме обычного филариала. Высотой он примерно 2 метра и напоминает страуса, как и все остальные, впрочем. Вот только мне кажется, что по сравнению с Фира у него больше перьев. Сразу привлекает внимание гребень на голове. Если цвета Фира – белый и розовый, то у этого – голубой и белый, причем голубого больше. За собой филариал тянет роскошную повозку, которую венчает какой-то драгоценный камень. Где-то я этот камень уже видел, но где? Я посмотрел на камень в своем щите. Его форма в точности совпадает с формой того, что на повозке. Это тот самый филариал Сан. Ты знаешь его? Угу. Я встретила его незадолго до того, как мы повстречались, на Афуме. А во, выглядит он внушительно, прямо босс этой стаи. В отличие от Фира, в нем совсем не чувствуется беспечности. Даже тиранодракон напрягся, понимая это. Он мог бы в любой момент попытаться загрызть птицу, но сначала решил оценить силу противника. Ух ты, вот это да! Я так завидую. Фира не отводила от повозки восхищенного взгляда. Мне она не нравится. Я бы в такую вычурную повозку не сел. Даже представить не могу, что обо мне будут говорить, если я буду ездить на этом. 2. Везший повозку филариал отпустил цепи и вышел вперед. Стая отступила за повозку. Что это? Что происходит? Гуэ-э-э-э-э. Громко заголосил тянувший повозку филариал. От его голоса все растения в округе загорелись зеленым, и поднялся ветер. Да что происходит-то? И тут я увидел, что тянувший повозку филариал виден лишь черным силуэтом и стремительно растет. Ничего себе махина. Силуэт все набухал и набухал. Похоже, это какое-то превращение, но превращение Фира по масштабам здесь и близко не стояло. Вначале это существо было обычным филариалом, но теперь выросло уже до 6 метров. Остановилось оно, лишь поравнявшись по размеру с тиранодраконом. Причем теперь оно выглядит так же, как Фира в форме монстра. Ух ты, какой огромный! Обронила Милти, не в силах сдержать возбуждение. По сравнению с нашей бело-розовой королевой филариалов, это королева бело-голубая. Но, пожалуй, самое большое отличие от Фира – гребень из перьев на голове, напоминающий корону.

сосредоточилась и начала постепенно уменьшаться, затем спряталась крыльями и, наконец, раскрыла их. Перед нами предстала девочка ростом примерно с Фира и с такими же крылышками на спине. Волосы у нее серебристые с легким голубоватым отливом. Стрижка, кажется, называется кари. Впрочем, в глаза сразу бросались три непослушные прядки на макушке. Глаза у нее красные, но лишенные честолюбия. Ее лицо по привлекательности может поспорить с лицом Фира. Одежда – красно-белое платье в готическом стиле. Фира в человеческой форме носит бело-голубое платье, поэтому я невольно сравниваю их друг с другом. Что же, для начала представлюсь я, королева всех филариалов этого мира, Фитория. Девочка кратко кивнула. На фоне ее голоса жест показался на удивление детским. Как бы это описать? От того, как она разговаривала в форме человека, эта девочка напоминала ребенка, старающегося казаться взрослым. Фитория. Это же имя легендарного филариала, проговорила повергнутая в шок Милти. Правда? Да. Говорят, этого легендарного филариала вырастили 4 священных героя, призванные сражаться с волнами еще давным-давно. Давно, говоришь, если давно, может, это переходящее имя? Действительно, когда меня, Матеису и остальных призвали, нам рассказывали о том, что волны бывали и в древности. Но если подумать, это очень старые легенды, вряд ли перед нами был кто-то, кто принимал участие в тех самых событиях. Наверняка это имя королевы всех филариалов передается из поколения в поколение. Потому что в противном случае сколько ей лет-то, и сейчас и в древности была одна Фитория, объявила она, слегка наклонив голову. Несмотря на всю ее внушительность, некоторые черты в ней напоминали своей простотой Фира. Хочешь сказать, ты жила еще в глубокой древности? Угу. Даже спорить не стала. Хотя, если вспомнить о Фира, это вполне возможно. Фира выросла до своих размеров за каких-то несколько дней. Интересно, сколько будет есть Фира, если дорастет до размеров Фитории? Если подумать, мне никаких денег не хватит, чтобы ее прокормить. Поэтому дальше я ее растить не планирую. Если снова начнет расти, придется ее бросить. Хотя, конечно, если вспомнить, сколько я вложил в нее денег, на самом деле бросить ее у меня рука не поднимется. Господин Сама, вы явно думаете о чем-то нехорошем. Действительно, это лицо человека, который думает о чем-то, не относящемуся к делу. А вы хорошо его знаете. Я этого и не заметила. Скоро научишься. Тише, массовка. И хватит читать мои мысли. Я думал о том, что если и ты так вырастешь, Фира, то придется тебя бросить. Бу-у, бросить. Ты в своем уме говорить такое? Ты ведь сам только что просил ее стать еще больше. В разумных пределах. Такую огромную птицу я кормить не собираюсь. На Афуме Сама она ведь не станет такой большой сразу. Это же Фира, которая так вымахала за несколько дней. Может наступить повторный период бурного роста. Рафтелия-сан, почему вы молчите? Обратилась Милти к Рафтели, взяв ее за руку. Она боится того, что я могу оказаться прав. Не волнуйтесь, чтобы дорасти до такого, ей потребуется немало времени, успокаивающим тоном ответила Фитория, вскинув руку. А, ладно, за это время сменится 10 поколений филариалов. Это успокаивает. Если бы Фира бурно доросла до размера горы, с ней было бы много хлопот. Однако в то же самое время своими словами Фитория намекнула на свой возраст. Что же, герой щита Сама тебе и твоим спутникам тоже стоит представиться. Да, действительно. Раз представилась она, мы тоже должны. Я Иватани на Афуме. Иватани, фамилия, на Афуме имя. Я герой щита, но, как я понял, ты и так это знаешь. Угу. Фитория перевела взгляд на Рафтелию. «Меня зовут Рафтелия, очень приятно познакомиться, и мне, а меня зовут Фира», сразу же вставила Фира. Мне показалось, Фитория окинула ее очень внимательным взглядом, но затем ее внимание переключилось на Милти. «Мы уже встречались, любительница филариалов. Спасибо за то, что защитила меня в тот раз. Пожалуйста, мое имя, Милти Милрамарк, значит, Мелтан. Мелтан дурной у нее вкус. Мне сразу вспомнились типы из моего мира, которые называют Тан всех подряд. Хотя, я и сам тот еще атаку, и потому меня наверняка относят к ним же. Приятно познакомиться, Мелтан. Ну вот сама посмотри, видишь, какую рожу Милти скорчила. Бу-у. Фира выступила вперед, словно пытаясь защитить Милти от Фитории. Она ревнует, похоже, ей не нравится, что ее подружка разговаривает с другим своим другом. Фира, такое поведение может привести к разладу между вами, и подружку твою могут увести. Или я слишком много думаю,

Правда, из-за плотного тумана я не могу ничего толком разглядеть. Кстати, выходит, она не провезла нас, а перенесла, удобно, ничего не скажешь. А назад мы как вернемся? Ну, раз ты нас сюда так переместила, можешь на обратном пути закинуть, куда попрошу. Если повезет, так можно отбиться от Матеису. Может, даже удастся переместиться сразу в страну полулюдей, чтобы не полагаться на помощь матери Милти. Мы ведь только пришли, зачем вы сразу говорите об обратном пути? Потому что я здесь засиживаться не собираюсь. Недовольно воскликнула Милти. Чего тебе? Разговоры с филариалами что, такой восторг вызывают? Мне хочется поскорее выбраться отсюда. В конце концов, мы пока еще в розыске. Сейчас я думаю, вам стоит отдохнуть. Фитория вскинула руку, и тут из темноты появился филариал с телегой, полный дров. Фитория сложила их в костер и подожгла огненным дыханием. Ну, если здесь и есть враги, то только филариалы. Но филариалы пригласили нас сюда и предложили отдохнуть. Не думаю, что их стоит так уж опасаться. К тому же уже глубокая ночь. Пожалуй, стоит отдохнуть и поговорить. Хорошо, я согласен, что здесь отдыхать безопаснее, чем в чистом поле. Предлагаю принять предложение Фитории и устроить привал. Ей есть. Да уж, тяжелый выдался денек. И правда интересно, Килкун в порядке? Наше беспокойство ему ничем не поможет. Если бы мы помогали жителям эвакуироваться, нас бы уже поймали. Согласна. Мы расселись у костра и расслабились. Я захватил с собой немного мяса тиранодракона, чтобы сделать из него ужин. Достав кухонную утварь, я приступил к готовке. К счастью, оказалось, что колодец до сих пор рабочий. А раз удалось набрать воды, буду варить суп. Ладно, я чего-нибудь сварганю. Приготовив еду, я поставил ее перед остальными. Фитория с завистью смотрела на нас, засунув указательный палец в рот. Из-за того, что мы переместились, филариалов вокруг нас поубавилось, но их все еще много. Каха, тяжело так есть. А, Наофуми. Наофуми сама, мне тяжело есть, когда на меня так смотрит. И мне. Правда? И Рафтелия, и Милти неуверенно озирались по сторонам. И лишь Фира как ни в чем не бывало накинулась на еду. Поешь с нами? Можно, только ту огромную форму я не прокормлю. Не страшно. Хотя я пригласил Фиторию, неожиданно заголосили остальные филариалы. Тише. Голос Фитории заставил остальных филариалов замолчать, но они продолжили смотреть на нас угрожающими взглядами. Вкусно же, вкусно. Аво. Она обратилась ко мне с практически тем же лицом, что и Фира. Сидя рядом, они выглядят как две сестры. Хотя их сложно счесть настоящими сестрами, цветовая гамма все же разная. Если добавить к ним такую же очаровательную Милти, то можно будет писать картину «Три девочки на ужине». Согласна. Хотя, Рафтелия все равно лучше всех. Милти, конечно, благовоспитанная, но теряет очки из-за компании двух филариалов и их отвратительных столовых манер. Чего? Спросила Милти, недовольно сведя брови. Ничего. Думаешь о чем-то нехорошем, без комментариев. Значит, думаешь. Я думал о том, что из-за этих птичек ты и сама кажешься невоспитанной. Выбирай друзей получше. Что ты сказал? Опять она за свое. Да ладно вам, меня другое беспокоит. Рафтелия посмотрела в сторону филариалов, сверлящих нас завистливыми взглядами. Угу, у меня из-за них тоже кусок в горло не лезет. Достала. Как же вы надоели. Что там у вас? Есть большая кастрюля. Если есть, тащите сюда, приготовлю вам всем еды. В конце концов, чтобы удовлетворить недовольство филариалов, мне пришлось варить суп на всех. Это заняло у меня несколько часов. Пока я возился с приготовлением, Рафтелия, Фира и Милтия уснули, а я из-за этого супа сильно устал. Фух, я мыл посуду, мысленно бурча о том, что мне с какой-то стати приходится угощать диких филариалов, когда ко мне подошла Фитория. Что такое? Добавки уже не будет. Я знаю. Хорошо. Ну и, чего тебе надо? В идеале я бы хотел отложить разговоры на завтра. Я тоже хочу отдохнуть. Вот Милти дает, пристроилась поудобнее рядом с Фирой и другими филариалами и мирно спит. Приятно, поди, когда за тебя другие работают. Хотя она вторая принцесса, важный человек. Я тоже хотела, но сейчас как раз отличное время для разговора. На тему, я хочу знать, как дела дошли до того, что запечатанный монстр вырвался на свободу. А, выходит, ты пришла к нам на помощь, не зная обстоятельств. Дело в другом, я пришла потому, что мне доложили о появлении новой королевы-кандидата. Королевы-кандидата ты про Фира?